Скоро сено убрано, дровни затащены под навес, и все четыре лошади распряжены и поставлены в стаю. Оживленно переговаривая, работники расходятся по клетям. Синяя ночь надвигается на зимний Радонеж. И так славно сейчас сидеть дома в тепле у огня, так славно, сотворив молитву перед трапезою, греть руки о глиняную латку с горячими постными щами. Так сладок душистый ржаной хлеб, который Варфоломей по раз навсегда заведенной привычке не глотает торопливо, давясь кусками, как бы ни был голоден, а долго и тщательно разжевывает, пока хлеб не превратится в нежную кисловатую кашицу, которая уже как бы сама проникает в горло. Так жевать научили его за много лет добровольно принятые на себя посты. «Стефан, ты мне обещал сегодня сказывать про Василия Великого?» — спрашивает он в полголоса брата, отрываясь от еды. Стефан кивает. Снова хлопают двери. Вся облепленная снегом, румяная, сияющая, нежная в своем пуховом платке и шубейке, забегает Нюша, Протопопова внучка. Анна Юрьевна, как в пол шутя, зовет девочку по имени-отчеству дяденька Анисим. Ойкает. Ласково и звонко произносит «хлеб-соль» и тараториста передает то, с чем ее послали родители, сама озорными глазами оглядывая по очереди всех троих братьев, что сидят за столом, и каждый по-своему. Стефан снисходительно, Петя радостно, а Варфоломей застенчиво невольно отвечает на ее улыбку. Замечает кирпично-красное промороженное лицо Варфоломея, строит ему в особенно милую рожицу, но тут же, не выдержав, прыскает в ладошку и, увильнув подолом, с заливистым хохотом убегает вновь в синий холод. Только щелк на мороженой двери, словно все еще хранит, замирая, незаботный девичий смех. Глава 5. Минуло Рождество. По деревне ходили со звездой, славили младенца Христа. И тотчас затем заходили по Радонежу ряженые в личинах и харях, с хвостами и рогами, плясали, изображая чертей, таскали бесстыдного покойника из дому в дом, проверяли визжащих девок. Варфоломей от ряженых спасался на чердаке. Даже Нюша, Анна Юрьевна, не могла его выманить оттуда. Он один только и не ходил, кажется, в личине по зимним улицам, перепрыгивая через сугробы под огромным, затканным голубыми алмазами звезд небом. На крещение устраивали Йордан. Пешили прорубь в речке в виде большого креста. Бабы свекольным соком окрасили ледяные края, и сверху с горы дивно было глядеть на темно-алый, с бурлящую в глубине темной водою ледяной крест и цветную толпу родонежан по краям, веселыми криками приветствующих храбрецов, что, перекрестясь, кидались нагишом или в одних рубахах в ледяную воду, и тут же выпрыгивали красные, словно ошпаренные, торопливо влезая в шубы и валенки. На Масляной, так же, как и в Ростове, катались по улицам на разукрашенных лентами и бубенцами конях. Гадали и крестились, бегали в церковь и к колдуну. Жизнь текла причудливой смесью верований и суеверий, своим неуправляемым потоком, притекавшим из прошлого и уходящим в иные будущие века. И по книгам, по учительным словам Иоанна Златоуста, узнавалось, что то же самое было и встарь, и всегда быть может. Так что же, должен отринуть он этот мир с гаданиями и колдовством, проклясть яко древние манихеи, или принять все как есть, согласиться и на ведовство, и на нечистую силу, заговаривать кровь у знахарок и просить домового не гонять и не мучить по ночам лошадей.